Однако не мог бы ты меня больше не называть этим смущающим прозвищем? Разве оно плохое? Видя, что Момону стал любопытен их разговор, Лукрут открыл рот, чтобы прокомментировать данную ситуацию. Понимаешь, этот парень гениальный волшебник и, между прочим, довольно известный. О! Его талант позволяет сократить время освоения магического навыка от 10 к 4 годам. Но я не заклинатель, чтобы наверняка сказать, насколько это полезный дар. Просто у меня есть мечта, над реализацией которой я усердно работаю. Нет, мышление Лукрута не ошибочно, ведь талант играет менее важную роль. Но я не могу это отрицать. В целом их команда оказалась более сбалансированной, чем Мамон предполагал, но по сравнению с его силой, они по-прежнему были ничтожно слабы. И последний представитель нашей команды, поклонник природы и травы, или просто называйте его друидом, Дейн Вудвандер. Он очень опытен в исцелении и магии природы, а также хорошо разбирается в гербологии. Если вы плохо чувствуете себя, просто позовите его, и он мигом избавит вас от боли в животе. Этот мужчина с непонятной бородкой вокруг рта и довольно крепким телом, создававший впечатление дикаря, молча кивнул. Тем не менее, Мамону что-то подсказывало, что он был младше него. В воздухе вокруг друида чувствовался легкий аромат травы, источником которого, скорее всего, была его сумка. «Тогда мне нужно представиться еще раз. Я Мамон, и это моя первая работа, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Я сделаю все возможное, чтобы не быть для вас обузой». «Да, мы тоже надеемся на ваше попечение. А теперь я прошу прощения за то, что наше знакомство закончится так рано. Нам бы хотелось вернуться к основной теме, благодаря которой мы все сегодня собрались здесь. А в гильдии вам рассказывали что-нибудь о типах заказов?» «Ага, истребление монстров, защита каравана и тому подобное». «В этом вся суть. Но на этот раз наша задача состоит в том, чтобы выследить всех монстров в окрестностях этого города». Рейнджер Лукрут добавил. «После охоты на чудовищ гильдия вознаградит нас, в зависимости от того, сколько и насколько сильных тварей мы победили. Следовательно, все авантюристы, которые сейчас протирают штаны, будут охотиться на монстров». «Ради наших рисовых мисок мы взялись за такую работу», – сказал друид, довольно почесывая бороду. «Для нас это дополнительный источник доходов. Ко всему прочему, мы уменьшаем опасность для тех, кто проживает в этом районе. Торговцы могут путешествовать безопасно, в то время как королевство получает выгоду от дополнительных налогов. Все выигрывают от этого». «Любая страна, где существовала гильдия авантюристов, проводила эту политику. Удивительно, что только у нас она появилась 5 лет назад», – заявил заклинатель Нинья, а все остальные товарищи топора дружно кивнули в его поддержку. «Полностью согласен». «Да здравствует золотая принцесса!» Изначально предполагалось, что искатели приключений будут освобождены от налогообложения. Но, увы, это не осуществилось. Эх, подумать только, что они могли бы дать гораздо больше преференций авантюристам. Да, но некоторые вовсе считают нас врагами государства, как будто мы какое-то сборище наемников. Если все так и дальше пойдет, тогда даже империя откажется от услуг гильдии. К сожалению, многие законопроекты принцессы были отвергнуты дворянами, а жаль, что идеи такой мудрой женщины не хотят признавать. Вот бы мне жениться на такой красотке, как она. Тогда как насчет усердной работы, чтобы заслужить благородный титул? Ах, ты ведь сам знаешь, что это невозможно. Говорю тебе, я не собираюсь проживать такую безнадежную жизнь. Неплохая идея получить дворянский титул, так как в стране нет законов против аристократии. Хо-хо, я смогу делать все, что душе угодно. За исключением Мамона и Ниньи, выражения лиц у остальных были слегка напряженными. Затем Лукрут попытался продолжить разговор в своем легкомысленном стиле. «Ой, типун тебе на язык. Похоже, ты все еще с презрением относишься к дворянам. Я знаю, что некоторые из них чтят рыцарский кодекс, но мою сестру похитила самая настоящая свинья, и после этого ты хочешь, чтобы я доверял этим аристократам?» «Мы отошли от темы. Полагаю, что этот вопрос будет неинтересен Мамону». Дейн хотел вернуть исходную тему на ходу, поскольку Питер в тот миг симулировал покашливание. «Итак, мы будем исследовать окрестности города. А так как этот район считается заселенным, на сильных монстров можно даже не рассчитывать. К тому же это первый запрос, в котором будет участвовать Мамон. Следовательно...» Питер развернул пергамент на столе, который являлся картой окрестностей, и указал на прикордонные деревни, где расположился огромный лесной массив вместе с рекой. «В основном мы сосредоточимся на изучении южного региона». Он провел пальцем по карте, начиная с середины и двигаясь на юг к области, граничащей с лесом. Нашей добычей будут чудовища на границе с теократией Слейн, поэтому мы будем использовать дальнобойное оружие и атаковать врагов сзади. Большинство из них будут гоблины не выше 10 ранга, так что заморачиваться нам не придется. Бах, и нет маленького говнюка. Жаль, что награда только один серебряк. Понятно. По отношению к их самоуверенности, Мамон питал некоторые сомнения. Во-первых, разница между гоблинами была слишком большой, чтобы равнять всех под одну гребенку. Во-вторых, некоторые лидеры гоблинов считались монстрами босс-класса, поэтому Мамон не считал гоблинов слабаками. Они что, идиоты, или просто уверены в слабости своего врага? Неужели сила гоблинов в этом мире настолько мала? Мамон знал, что слабейшими гоблинами являлись малыши третьего уровня, и чтобы победить их, было достаточно даже группы взрослых людей, вооруженными одними лишь палками. Даже не знаю, смогу ли я совершить подобную жестокость. Впрочем, лучше выведать больше информации, а уже потом что-то решать. У вас есть основания полагать, что мы не пересечемся с сильными гоблинами? Члены Вихревого Топора переглянулись друг с другом так, как будто они пришли к единогласному мнению и ответу, который таким образом должен развеять все опасения. Тебе не о чем волноваться, хоть ты и прав насчет существования сильных особей. Однако в том лесу, где мы будем охотиться, не встречаются большие гоблины. А все потому, что сильные особи являются лидерами племен и вряд ли они станут покидать среду своего обитания. Гоблины также знают межу между своей территорией и территорией, занятой людьми. Поэтому они понимают, что массовое нападение будет для них проблематичным. В особенности это осознают те высокоинтеллектуальные гоблины, которые являются вожаками племени. Теперь-то мне все стало ясно. Но тем не менее, не могли бы вы рассказать мне о монстрах, с которыми мы можем столкнуться? После этих слов все почему-то обратили свое внимание на Нинью, который, видимо, уже привык к подобному обращению. Приняв стойку как у учителя, он начал объяснять. «Ну, гоблины, с которыми мы, вероятно, столкнемся, будут не больше 6 уровня сложности. Волки – не более 10. Между прочим, нет никаких записей о том, что чудовища 2-й половины 10 ранга когда-нибудь встречались на этой территории. Следовательно, самый опасный монстр, с которым мы можем встретиться на равнинах, это великан-людоед, то есть огр 20 ранга». «Вы знали об этом и потому не ходили в лес?» «Да, мы не лезем туда лишь потому, что уровень опасности в лесу довольно высокий. Однако мы можем справиться с прыгучими пиявками и с большинством крупных монстров типа насекомых. Но вот висячие пауки, которые выплевывают свою паутину с верхушек деревьев, или же лесные черви, атакующие из-под земли с помощью больших ртов, являются не только занозой в заднице для большинства авантюристов, но еще чудовищами верхних слоев 20 ранга». Именно поэтому мы не собираемся входить в большой лес, чтобы лишний раз не рисковать жизнью. Мамон, понимающе кивнул, осознав, что это будет обычная охота в пределах границы леса и равнин. Теперь-то вы понимаете, что вам не о чем волноваться, ведь ваш любимый Лукрут обязательно защитит вас. Мамон безразлично посмотрел на Лукрута, который попытался развеять его беспокойство с помощью дурацкой шутки. Однако то, как он воспринимал Мамона, заставляло его разум гореть черным пламенем ненависти, и поэтому, словно дьявол, суть Гаммы попыталась вырваться наружу. «Это низшее существо хочет защитить меня?» Но хуже всего было то, что они искренне верили в свое превосходство над Мамоном. «Я Мамон! Нет, горничная Нарберал Гамма и по совместительству подчиненная Себаса, которой была дана огромная честь защищать последний этаж великой гробницы Назарик. Слабачка!» Мамон неоднократно то вдыхал, то выдыхал, чтобы потушить бушующий жар внутри себя. «Ну, раз у вас нет других вопросов, нам бы хотелось подготовиться к походу. В таком случае, не могли бы вы понести вон тот рюкзак возле стены, пожалуйста?» «Ах, да, конечно». В том направлении, куда указывал Питер, стоял большой походный рюкзак. Но Мамон без всяких колебаний подошел туда и с легкостью поднял тяжеленный мешок. Все были в шоке и с восхищением смотрели на него. «Это вам более чем достаточно, Мамон». «О, я удивлен, что ты так легко с этим справился. Ваша внешность сильно отличается от ваших способностей. В деревне мне часто приходилось таскать подобный багаж». «Я вижу. Питер, не волнуйся, он справится». «Пожалуй, ты прав. Давайте будем осторожны. Мамон пойдет вместе с нами и будет прикрывать тыл. Возле держателя рюкзака есть металлическая пластина, и в случае чего вы сможете использовать ее как щит, так как стрелам не по силам пробить ее. Кроме того, постарайтесь не терять бдительность, даже когда мы будем в относительно безопасном районе». «Так точно. Тогда давайте уже отправляться».